Глеб Соколов. Савиньи. Боль постепенно отступала. Савиньи начал прогуливаться. Сначала по дому, потом, когда боль стала едва ощутимой, и у него начал постепенно пропадать страх, что она неожиданно вернется, и по участку рядом с домом. Выходы на деревенскую улицу только в темное время суток. Там не было фонарей. Окна соседских избушек светились едва-едва. Деревня погружена во мрак. «Мать!» — сказал рыжеволосый верзила Евлампий вскоре после того, как начал ходить. «Не говори никому, что я поднялся. Пусть никто не знает. Пусть думают, что я прикован к кровати, и мне никогда не пойти». Мать встревоженным взглядом посмотрела на сына и зачем-то перекрестилась. «Что ты придумал, Савва?» — спросила она. Впервые ей пришло в голову, что в сущности она не знает своего сына, потому что до сих пор его не было. Вернее, был, но совсем другой. Тело, не встававшее с кровати. Евлампия знала только голову. Да и знала ли, что сделает эта голова теперь, когда она заполучила это мощное ходячее тело? «Отстань, старая дура! Достаточно, что из-за тебя я 33 года не вставал с кровати. Учти, если кто-нибудь в деревне узнает, что я поправился, клянусь тебе, я сведу с тобой, наконец, счеты. Убью!» «Что это?» Глаза Мирославы широко раскрылись от испуга. Она смотрела то на лицо Ланы, своей соседки по палате, то на то, что та держала на ладони. «Кто-то подбросил мне это!» «Как? Кто? И зачем?» На ладони у Ланы была прядь женских волос, сантиметров 10-15. Темные, с проседью. «Я стояла в душе. Вернее, собиралась уже заканчивать, выключить воду. Вдруг...» Голос Ланы, когда она рассказывала все это, дрожал. Губы прыгали. «Какой-то шум. В дверь кабины постучали. Вернее, нет, не постучали. Она как будто... задрожала вся. Я выключила воду, открыла дверь. Ты знаешь, там такая скамейка». Мирослава кивнула головой. Скамейка, чтобы было удобнее переодеваться, находилась напротив душевых кабин. «На ней лежал листок бумаги, а на нем вот это». Лана поднесла к глазам Мирославы прядь волос. «Я сначала ничего не поняла, смотрела на волосы. Вдруг свет погас, и тут, понимаешь, я почувствовала, что в помещении кто-то есть. Наверное, он прятался там и до этого. Я вся задрожала и говорю: кто здесь?» «Ой, боже, Лана, не рассказывай мне это, как ты выдержала? От этого рассказа не говори больше ничего». А, собственно, больше ничего и не было. Он спросил: «Знаешь, чья это прядь волос?» И все. Потом я нашла выключатель, зажгла свет. В душевой я была уже одна. «Чья это прядь волос?» Дрожа от страха, потому что она уже знала ответ, спросила Мирослава. «Ее?» «Да, Гали, тихим голосом ответила Лана. Галя была одной из обитательниц из их палаты. И Лана, и Мирослава находились в этой больнице уже не первую неделю. Вместе с Галей они провели в палате не меньше 5 дней. Как-то днем соседки по палате отправились в больничную столовую обедать. Галя плохо себя чувствовала. У нее было больное сердце. Попросила принести ей тарелку с какой-нибудь едой прямо в палату. Когда девушки вернулись из столовой обратно, Галя сидела на кровати, откинувшись на высоко поднятую подушку. Голова ее была запрокинута. Галя была мертва. Савиньи приблизился к дому. Дверь была закрыта, свет в комнатах не горел. «Спят они, что ли?» Верзила помнил, что когда первый раз был у дома официанта, примерно в это же время мать Гены смотрела телевизор. Савиньи подошел еще ближе. Хотел заглянуть в окно, но вдруг различил за стеклом лицо пожилой женщины. Следом она отчаянно завизжала, прерываясь лишь для того, чтобы прокричать: «Полиция! Полиция!» Верзила, которого трудности до сих пор только раззадоривали, почувствовал раздражение. «Старая курица будет визжать, пока и в самом деле кто-нибудь не вызовет полицию». Крутой, обрывистый берег реки был опять окутан туманом. В просветах между его бесформенными клочьями виднелись ряды колючей проволоки, вышки с прожекторами и часовыми, приземистые угрюмые бараки. Колония «Красный мамонт». У дальнего от крутого берега реки забора двухэтажная кирпичная постройка. Здесь располагается администрация колонии. Здесь же есть комната, в которой сотрудники колонии беседуют с заключенными. Сейчас в ней находились двое. Один в скромном дешевеньком сером костюмчике. Из-под пиджака торчит несвежая рубашка блеклого цвета. На запястье простенькие старенькие часы. На простом деревянном столе перед ним лежит дешевенький блокнот и шариковая ручка из самых обыкновенных. Этот, словно бы намеренно подчеркивающий свою неприметность человек, один из опытнейших следователей главносибирского уголовного розыска. Ему слегка за 40, однако выглядит моложе. Черты лица такие же неприметные, как костюм и рубашка. Маленький носик, безвольный подбородок, бесцветные глаза. Темные густые волосы, коротко острижены. Сидящий напротив него, его полная противоположность во всем. Это матерый уголовник. Точнее, самый отпетый из самых матерых. Иуда. Знаменитый вор в законе. Если следователь уголовного розыска, у него даже фамилия очень оригинальная, Иванов, невысокого роста и худощавого телосложения, то Иуда огромен. Высок, чрезвычайно широк в кости. У него мощные руки с длинными толстыми пальцами. Он рыж и густо волосат. Огненная шевелюра венчает его большую башку, точно бесформенная рваная папаха. Рыжие космы торчат в разные стороны. А стричь Иуду невозможно. Он поклялся убить любого парикмахера, который попытается подойти к нему с ножницами в руках. Не сам буду убивать. Подошлю кого-нибудь. Зэка убьют в камере или в бараке. Вольного на воле. По дороге домой или где еще. На Иуде красно-белый спортивный костюм, новенькие кроссовки. Если не присматриваться к вору, то можно подумать, что он в полном порядке. Но это не так. В красном мамонте быть в порядке невозможно. Иуда держится развязно, с гонором, но это лишь маска. Он изнурен физическими лишениями, холодом, голодом и постоянным ожиданием того, когда его начнут прессовать особые уголовники, сотрудничающие с администрацией Красного Мамонта. На запрессовку в особых помещениях бараков в красной зоне делалась особая ставка. Уголовного авторитета помещали в отдельную камеру, а потом к нему подселяли прессовщиков, отпетых преступников, каждому из которых свои же давно вынесли смертный приговор. Жить эти ребятки могли только в Красном Мамонте под прикрытием администрации. С Иудой они могли сделать все, что угодно. И хотя рыжеволосый уголовник был чудовищно силен и мог постоять за себя, расправиться с ним можно и ночью, когда спит. Но и у Иуды свои способы подействовать на администрацию колонии. И не только на нее. Матерому вожаку преступного мира подчинялась армия головорезов в лагерях и на воле. Конечно, немало было и врагов, старые обиды, борьба за влияние. Но и преданных сторонников хватало. К тому же Иуда хорошо знал воровской мир, был ловким интриганом. Ему удавалось так манипулировать людьми, что даже заклятые ненавистники были вынуждены порой работать для его пользы. Иуда мог посылать малявы в самые далекие концы страны. Там, в тюрьмах и колониях, вспыхнут кровавые беспорядки. Будут убиты врачи в тюремных больницах, разрушено оборудование цехов, в которых зэки строчат рабочие рукавицы. А уж в Главносибирске Иуда вполне в состоянии испортить жизнь городской администрации. Поговаривали, что он тайно контролирует несколько ключевых для жизни города предприятий. Хлебокомбинат, мясокомбинат, компанию, которой принадлежат трамвайные линии, и даже городской водопровод. Даже в Красном Мамонте Иуда активно противодействовал администрации. Хоть в Мамонте было немало прессовщиков, но все же основное население составляли такие же, как Иуда, закоренелые уголовники, которых власть намеревалась сломать в раз и навсегда. Они были здесь разобщены и поставлены в очень жесткие, даже для лагеря, условия. Но и в таких обстоятельствах Иуда придумывал варианты для шантажа администрации. Массовая голодовка, убийство прессовщиков, угрозы в адрес работников колонии – с обещанием расправиться с их родственниками на воле. У большинства охранников семьи жили где-нибудь в деревнях, в глухих районах Главносибирской области. Красный Мамонт – очень закрытое учреждение. Что в нем происходит, толком не знал никто. Даже начальство из управления лагерей. Но все-таки через семьи охранников какие-то слухи на волю проникали. Насколько соответствует правде, сказать невозможно. По городу распространялись разговоры, что в Красном Мамонте поднято восстание. Возглавляет его Иуда. Начальство все скрывает, потому что заключенные требуют не только соблюдения своих прав, но и выдвинули политические лозунги. Якобы восстание собирается поддержать воры в других колониях, а главное – на свободе. Иногда слухи о восстании в Красном Мамонте обрастали совершенно невероятными подробностями. Иуда знал о них. И самое главное, он всерьез подумывал, чтобы и вправду сотворить что-нибудь эдакое. «Иуда, я к тебе вот по какому делу», — проговорил сыщик Иванов. «В Главно-Сибирске есть мясокомбинат, а рядом кладбище. Мимо идут две дороги, одна побольше, другая поменьше. Ими пользуются работники. Кроме мясокомбината, в этой промзоне находится еще куча больших и маленьких предприятий». «Хватит болтать!» — рявкнул Иуда. «Мне это неинтересно. Ты что, приехал рассказывать мне про главносибирскую колбасу? Чхал я на нее, как и на весь Главно-Сибирск». «Там стали находить убитых женщин. Зверские нападения, изнасилования, отрезанные руки, ноги, головы. Люди боятся. А пару дней назад на проходную мясокомбината подбросили записку. Тот, кто пошел против Иуды, виноват в том, что девушки умирают в муках и будут умирать дальше». Иуда фыркнул. Его губы скривились в презрительной усмешке. Несколько мгновений знаменитый вор и сыщик молчали. Иванов понял, что Иуда ничего не скажет. Он вглядывался в лицо вора, пытаясь по нему распознать, причастен ли все-таки Иуда к кровавым нападениям и убийствам, к подброшенной записке. Внешность у Иуды отталкивающая. Под торчавшими в разные стороны перепутанными и грязными рыжими космами низкий лоб, прорезанный двумя глубокими морщинами. Вид этих глубоких морщин почему-то заставил Иванова подумать о траншеях, вырытых в холодной сырой земле, в которую сваливают для захоронения трупы. Много трупов. Кожа у вора была неожиданно для рыжеволосого человека смуглый. Нос картофелиной, толстые губы. Большой и бесформенный, словно бы какая-то перевернутая вершиной вниз рыхлая куча, подбородок. Лицо Иуды заросло густой рыжей щетиной. Губы его постоянно кривились в презрительной злой усмешке. Но глаза Иуды — это словно глаза покойника, покрытые странной матовой пленкой, они ничего не выражали. Лицо верзилы могло смеяться, гневаться, презирать, но глаза навсегда умерли. И это их выражение, вернее, его отсутствие, производило на тех, кто общался с вором, жуткое впечатление. «Если бы ты был сыщиком, ты бы нашел того, кто подбрасывает записки. Хотят совсем меня представить. Я девок не убивал и никому их убивать не велел», — проговорил после некоторого молчания Иуда. «Все, ты мне надоел. Скажи, чтобы отвели обратно», — проговорил вор и вдруг, запрокинув голову, прикрыл глаза. Показывал, что говорить больше не будет. Иванов молча рассматривал огромный, поросший рыжей щетиной подбородок вора. Уверенности, что Иуда сказал правду, не было никакой. Теперешний разговор мог быть частью сложного Иудиного плана. Глава 8. Технологии соловья-разбойника. Была поздняя ночь. Матвей все эти дни мучился сильными болями в позвоночнике. Принимал обезболивающее лекарство, или медсестра, если удавалось уговорить ее и врача, делала ему укол. Тогда получалось на несколько часов уснуть, потом действие лекарства ослабевало. Снились какие-то муторные вещи. То он все выносил по просьбе врача на улицу, неизвестно откуда взявшееся в больнице ведро с помоями, то пересчитывал иглы для шприца и все время сбивался со счета. В очередной раз, открыв глаза, он не стал пробовать заснуть вновь. Сел на кровати, спустив ноги вниз и засунув их в старые разношенные ботинки без шнурков с чудовищно, чуть ли не в ноль, сношенными каблуками. Сунул руку в пакет, лежавший на тумбочке. Нащупал в нем пачку сигарет. Вытащил из нее одну, взял с тумбочки зажигалку и, осторожно ступая, чтобы не разбудить мирно посапывавших трех соседей по палате, вышел в коридор. Лестница, опять коридор, еще лестница, переход между корпусами, лестница. По дороге Матвею не встретилось ни одного человека. Больница спала. Оказался в коридоре-переходе, который вел в столовую. Неприятно поразило, что большая часть ламп, которые обычно горели круглые сутки, не работает. Лишь один плафон бросал вниз тусклый рассеянный свет. Матвей краем губ зажал сигарету и хотел поджечь ее от пламени зажигалки, как взгляд его упал на стену коридора. Душа Матвея ухнула от страха куда-то вниз. Где-то неподалеку на низких тонах рокотал дизельный локомотив. Плафоны освещения в купе, стоявшего в тупике старого пассажирского вагона, одного из нескольких, сцепленных вместе, не работали. Жизни в вагонах не было, их двери были замкнуты на ключ, и только в одном из купе жил сторож, дядька лет 50. Вагоны со дня на день должны были угнать то ли в ремонт, то ли на металлолом. Свиньи набрел на вагоны, бродя по окрестностям вокзала. Напал на сторожа и принудил того смириться с тем, что в одном из купе появится незарегистрированный жилец. Отобрав у сторожа маленький фонарик, работавший от батареек, свиньи зажал его между откидной полочкой для вещей, состоявшей из рамки с сеточкой и стенкой купе. На столике мерцала подсветка радиоприемника. Местная главносибирская радиостанция передавала последние известия. Привалившись спиной к стене, Верзила читал детскую книгу «Русские былины». Гигант вовсю шевелил губами, но все равно чтение двигалось очень медленно. «Скучно», — думал свиньи. «Неинтересно. С каждой новой страницей все хуже и хуже». Наконец гигант закрыл книжку, выключил фонарик. Принялся слушать новости. Передавали какую-то ерунду про заседание у главносибирского мэра, посвященное дорожному строительству. Все это совершенно не интересовало свиньи. Мысли его вернулись к книге, которую держал в руках. Только что одолел-таки рассказ про то, как Илья Муромец победил соловья-разбойника. И это знаменитый человек. Да он просто дурак. Зачем же он скрутил соловья-разбойника? Зачем привез его в Киев? Он бы мог не бороться с соловьем-разбойником, а перенять его технологии и способы, научиться так же свистеть. Тогда бы у него появилось все – деньги и слава. Новости с рассказом про то, как, конечно же, станет в самое ближайшее время здорово в Главносибирске с дорогами, закончились. Началась передача про то, как сохранить здоровье и проложить себе путь к долголетию. Гигант чувствовал, как от темноты, от усталости позади был длинный день, полный подвигов, его клонит в сон. Глаза уже закрывались. Сквозь неплотно смеженные веки в зрачки Савиньи проникал свет, струившийся от шкалы радиоприемничка. Но гигант не выключал радио. Рассказ ведущего передачи о секретах питания долгожителей, переваливших за столетний рубеж, он не слушал. Слова, значения которых уже не распознавал, воспринимались только как звуковой фон. Звучание этих слов погружало Савиньи в привычную атмосферу. Он словно был не в жутком старом вагоне, тесном, заброшенном на боковой путь рядом с вокзалом большого города. Площадь перед вокзалом, огромная клоака в центре другой, еще более обширной и чудовищной клоаки Главносибирска. А в избушке, где живет вместе с матерью. Все тихо и спокойно, и ничего не происходит и не может произойти, потому что Савиньи не встает. Мысли в гасшем сознании гиганта путались. И вдруг среди оборванных и странных фраз и предложений мелькнуло несколько особенно странных. И тогда, научившись свистеть, как соловей-разбойник, Илья Муромец мог бы свистеть в том числе и по радио. Его пугающий всех свист разнесся с помощью радиоволн по всей стране, по всему миру. И все бы узнали об Илье Муромце, и все бы ужаснулись, и пригнулись бы от этого свиста к земле. И все бы испытали после этого от одного упоминания его имени животный страх. Уже во сне, потому что он спал в эту минуту, Савиньи так поразился этим своим идеям, что проснулся и открыл глаза. Точно! Радио! Вот что нужно Илье Муромцу, соловью-разбойнику! Прошептал он вслух и тут же вновь закрыл глаза и мгновенно уснул. Радиоприемник продолжал работать. Потом Матвей будет напрягать свою память, пытаясь понять, на самом ли деле он видел то, что предстало его глазам, или все еще действовала на него особенно большая доза обезболивающего, которую вколола ему медсестричка на сон грядущий. На стене ясно просматривались могильные кресты, возвышавшиеся над холмиками земли, кладбище. Из коридора перехода можно было попасть не только на кухню, но и в морг. Больные иногда даже шутили, что непонятно, из чего готовят им те блюда, которые подают в местной столовке. Матвей вскрикнул от ужаса. Он был не робкого десятка, Но вид крестов на стене настолько поразил его, что, развернувшись, он бросился обратно. Но тут, о боже, у стены, только что его там не было, стоял человек в черном балахоне. Руки его были скрещены на груди, он словно бы задумался, смотрел в пол перед собой и на Матвея не обращал никакого внимания. Но у ночного курильщика не было никаких сомнений. Как только он поравняется с этой фигурой в балахоне, из-под капюшона пробивались буйные рыжие космы, она бросится на Матвея. Он еще раз развернулся и, не помня себя, побежал куда-то по коридору. Куда? Савиньи спал, а приемничек продолжал работать. Шла какая-то медицинская передача. Ты понимаешь, странное было какое-то ощущение, рассказывал через некоторое время Матвей своему молодому приятелю Сереге. Точно я попал в какую-то черную дыру, из которой нет выхода. Бегу, бегу, а потом оказываюсь опять на том же самом месте. Могильные кресты с холмами на стене пляшут, и этот, рыжий, в балахоне. Я опять, и словно бы по кругу. И что самое главное, я потом по этому коридору прошелся. Ничего того, что я той ночью там видел, нет и в помине. Матвей, здесь же как раз на днях какой-то хлам выносили. Ремонт собираются делать. С недоверием, глядя на приятеля, сказал Серега. Нет, ты не понимаешь. Это луч, тот самый из космоса, про который рассказывают. Я попал в центр его действия, и время остановилось. Я очутился в другом измерении и смог из него выскочить только когда луч перестал работать. А кто был этот рыжий? Это был дьявол. Он хотел схватить меня за мои грехи, за пьянство, за то, что бросил 20 лет назад жену с детьми, и утащить к себе в ад. Располагаясь на ночлег в своем купе состава, который никуда не едет, Савиньи, как всегда, слушал радиоприемничек. Шла передача о политике, в радиостудии было несколько гостей. Ведущий по очереди давал им слово, но гости горячились, перебивали друг друга, в какие-то моменты вообще начинали говорить все сразу. Каждый при этом старался перекричать своих политических оппонентов. Савиньи слушал передачу очень внимательно. Она ему нравилась. Нет, сама тема дискуссии его совершенно не интересовала. Речь шла о системе медицинского обслуживания населения. Верзиле нравилось, как лезут к микрофону, перебивая друг друга гости. Как они повышают голос, доходя в какие-то мгновения до настоящего крика. А еще Савиньи представлял себе радиостудию, в которой проходит сейчас эта передача, дом, в котором она расположена. Это не то, что деревенская улица или окрестности вокзала, где меня всегда охватывает лютая тоска. Тот дом, где радиостудия расположен в каком-то совершенно другом, солнечном и радостном месте. Верзиле представлялся красивый современный столичный город. В Москве он никогда не был, плохо представлял, как она выглядит. Улица с современными зданиями. В их полностью стеклянных стенах отражаются яркие лучи солнца. А если это поздний вечер или ночь, то вместо солнца огни тысячи сверкающих неоновых реклам. А студия теплая, светлая, с дорогой мягкой мебелью, пахнущей кожей. Верзила знал, как пахнет кожаная мебель. Был тут в одном офисе. Счастье и избавление от тоски — это радио, вдруг подумал он. Чтобы избавиться от всех своих мук, я должен каким-то образом поселиться в радиоприемничке и звучать оттуда. Верзила глянул на свой новенький радиоприемничек. Свет от его горевшей шкалы был слабым, но достаточным, чтобы поблескивали вставки под металл на панели приемника. Савиньи вдруг представилось, что он уже где-то там, внутри радиоприемника, за стеклышком этой светящейся шкалы. Там светло, тепло, нет ни тоски, ни боли, ни 33 лет, проведенных в неподвижности в убогой избушке. Нет ни грязной деревенской улицы, ни деревенских домиков, ни грязного вокзала города с почти миллионным населением, ни серого неба, ни болезней. Нет голода и ресторанных витрин, за которыми жуют подлые рожи. Ничего нет. Есть только счастье. Верзила уснул. На губах его блуждала улыбка. Минута перед тем, как он уснул, была одной из самых счастливых в его жизни. Она была полна какого-то волшебного, невероятного предвкушения. «Я очень люблю слушать вот эту вот штуковину!» Донеслось, словно бы откуда-то издалека, до Анастасии Сергеевны. На самом деле она просто приходила в сознание, и голос, звучавший в нескольких метрах от нее, слышался ей словно бы ослабленным значительным расстоянием. «Сколько я провела в отключке!» Тут она все вспомнила. В отключке была не в первый раз, и даже не во второй, а в третий или в четвертый. После первого удара женщина пришла в себя почти сразу. Верзила был уже в Юлиной комнате. До Анастасии Сергеевны донеслись звуки борьбы, потом сдавленный вскрик девушки. Насильник зажал ей рот ладонью. Мать тут же поднялась с пола и, шатаясь и чувствуя сильную боль и головокружение, ринулась на помощь дочери. Она влетела в комнату. Там горел лишь неяркий ночник. Увидела свою дочь без одежды и ужасного рыжего человека. Следом Анастасия Сергеевна получила сильный удар в лицо, вылетела обратно за порог комнаты и без сознания рухнула на пол, ударившись при этом головой о стоявший в большой комнате стол. Очнувшись, она попыталась встать, но голова кружилась так, что ей не удалось оторвать ее от пола. В голове стучало. «На кухне есть ножи!» Анастасия Сергеевна поползла к кухонному порогу. Он без отпора за руку повел ее на затененный бугорок. Затем, усталые от страстных ласк, заснули, усыпленные росой. Стихи доносились из комнаты. Их читал насильник, и они настолько поразили Анастасию Сергеевну, что она на какие-то мгновения замерла. Ей показалось, что она бредит. Преступник не может читать стихи. Какая-то сила заставила женщину приподняться над полом. Быть может, у меня какая-то психическая болезнь, и все это мне пригрезилось. Я всего лишь посланец космоса. Идет жестокая борьба между нашим Отцом Небесным, Сатаной, и тем, против кого он восстал. Донесся из комнаты голос насильника. Анастасия Сергеевна из последних сил подползла вместо кухни к порогу комнаты и заглянула внутрь. Ночник по-прежнему горел. В его свете была хорошо видна голая Юлия, стоявшая перед насильником. Он держал кончик огромного, поблескивавшего в электрическом свете ножа у ее подбородка. Другой рукой ужасный гость держал у своего уха маленький радиоприемничек. Странно, но теперь насильник не показался Анастасии Сергеевне таким огромным, как в первый раз. Он был одного роста с Юлией, которая вовсе не была высокой. «Вы еще здесь, в Главно-Сибирске, не знаете, что вам предстоит. Я только первая и самая простая и незатейливая ласточка. Самое ужасное впереди. Это будет гигантское восстание всех сил, которое объединит сатана. Я посвящаю эту жертву ему». Рот Анастасии Сергеевны начал открываться для крика. Глаза расширились от ужаса. Она хотела вскочить, рвануться вперед на помощь дочери, потому что уже ясно представляла, что произойдет в следующую секунду. Верзила стремительно взмахнул ножом. Кровь брызнула из даже не перерезанного, а разрубленного горла девушки фонтаном. Ей тут же оказались перепачканы занавески, кровать, застеленная бельем белого цвета, с которой Юля, зайдя в комнату, успела снять покрывало. Рыжеволосый убийца повернулся, увидел приподнявшуюся с пола мать девушки. Прежде чем та успела подняться на ноги, одним прыжком оказался рядом с ней и нанес сильный удар ботинком в голову. Анастасия Сергеевна в очередной раз потеряла сознание. Бродя ночами по окрестностям родной деревни, Свиньи понял, излечившись от чудовищной болезни, не перенесся из ада в рай. Прежде, когда он безвылазно находился в комнате родной избушки, его уделом была неподвижность, пролежня и медленное гниение. Теперь, когда стал бродить по единственной улице и отходящим от нее в разные стороны проулкам родной деревни, да и была ли эта деревня ему по-настоящему родной, он впервые познакомился с ней лишь сейчас. Мать всегда утверждала, что его болезнь наследственная, только принявшая какие-то совсем уж крайние формы, что и она в некоторой степени страдает ей, а потому двигаться ей тяжело. По этой причине она никогда не выносила Савелия из дома на улицу, даже в теплую погоду, лишь открывала настежь окна. Верзила не знал мира за пределами своей комнаты, больше похожей на склеп или на старый, заваленный всяким хламом чулан. Погода в те дни, когда он начал выходить с их приусадебного участка, была мрачной. Ветер гнал по небу низкие сырые тучи. Влажная, раскисшая глинистая почва быстро вымазала собой снизу доверху старые резиновые галоши. Прежде Савиньи никогда не ходил, и потому у него не было обуви, даже домашних тапочек. Старые галоши давным-давно оставил в их избе один из случайных любовников Евлампии, которых было у нее великое множество. Теперь галоши пригодились ее сыну. Звезд не видно. Покосившиеся избы, вымиравшие последние полвека и теперь почти уже обезлюдевшие деревеньки, черны. Редко где тускло светилось маленькое окошко. Деревенские старички, основное население покосившихся старых домиков, экономили электроэнергию. Многих подробностей в темноте не видно, но Савиньи казалось, это даже помогает ему рассмотреть мир, которого он не знал прежде, таким, какой он есть на самом деле, без всяких отвлекающих внимание деталей. Ни одной живой души на улице. Черные силуэты изб, и каждый куда-то кренится, то вправо, то влево, то заваливается назад, то норовит повалиться фасадом вперед. Куда ни ступи, кругом чавкает под галошами грязище, и лают непрерывно собаки. И это тот счастливый мир вокруг, о котором я тосковал. Но где тут то, о чем говорилось в радиопередачах, которые я слушал по радиоприемничку? Глава 9. Ультиматум Иуды. Сабати немедленно шел по привокзальной площади. Только что пообедал в кафе на соседней улице и теперь возвращался в гостиничный номер. Отель со странным для города, расположенного в самой глубине азиатского континента, названием «Европейский», стоял на площади наискосок от здания вокзала. Номер Сабатини располагался на третьем этаже, ровно над входом в отель. Из двух его окон прекрасно видно все, что происходило перед главными железнодорожными воротами Главносибирска. В Европейском международный профессор прожил немало времени. В каждый приезд в Главносибирск останавливался именно здесь. Даже номер ему обычно предоставляли один и тот же, тот самый, на третьем этаже над главным входом. Если он был занят, предоставляли один из соседних. Возле тротуара стояло несколько частных такси. Их водители, поджидая пассажиров, стояли кучкой чуть в стороне. Трое курили и беседовали, один чуть в стороне набирал какое-то сообщение на смартфоне. Один из куривших водителей говорил достаточно громко. Сабатини хорошо расслышал сказанные им фразы. «Это все иудины люди. Их в Главносибирске немало. Хоть и повыбили их отсюда в свое время, а все равно», — говорил немолодой, низкорослый бомбила, зад у которого был шире плеч. «Это они девок режут. Они у кладбища возле мясокомбината ужас наводят. Не слыхали разве про ультиматум?» «Нет. А что это такое?» Сабатини сразу сбавил шаг и, делая вид, что ему срочно нужно прочитать какое-то сообщение, остановился. Вытащил из кармана смартфон, уставился в его экран. А на самом деле прислушивался к разговору бомбил. «Эта рыжая обезьяна подбросила в горадминистрацию письмо. Ну, не сам, конечно, а через своих подручных уголовников. И в этом письме сообщает, что если не будут выполнены его требования, то Главносибирск будет погружен в преступность действия маньяков и хаос. В народе говорят другое, что главная причина в каком-то там то ли луче из космоса, то ли инопланетянах, сказал другой бомбила. И они уже действуют на всех этих урок. Ну, сам подумай. Иуда имеет отношение к Главносибирску уже очень давно. Но ничего такого, никаких зверских убийств девушек он здесь никогда не устраивал. Чего бы ему заняться ими сейчас? Тут какой-то другой ветер дует. Может, и вправду военные испытания. Звездные войны из космоса. А воры, ну, на них ведь тоже эксперимент может ставить. Саботини сунул смартфон обратно в карман и медленно побрел в сторону Европейского. Разговоры вроде того, который он послушал сейчас на стоянке «Бомбил», возникали по всему городу. Саботини уже несколько раз слышал нечто подобное от своих пациентов. Международного профессора поражало, что почти всегда сразу после слухов об Иуде возникали какие-то совершенно невероятные предположения о луче, бьющем из космоса, секретных экспериментах, которые проводят то ли американцы, то ли свои. Народу явно пришлась по душе версия о внешнем влиянии. На этот раз из космоса. Саботини усмехнулся. Он вдруг задумался над тем, не стоит ли ему использовать слухи про луч, бьющий из космоса, в своей медицинской практике. К примеру, можно рассказывать пациентам, что ему, Саботини, удалось аккумулировать энергию луча и использовать ее для лечения прежде неодолимых болезней. Или наоборот, предложить защиту от отрицательного воздействия космического луча. Международный профессор чувствовал, что из всей этой истории можно извлечь дополнительную прибыль.